Штаб Юго-Западного фронта. 10 апреля. Игривое апрельское солнце пускало зайчики по всем маломальски блестящим поверхностям. Полированному столу, хрустальной чернильнице, стеклу на портрете государя-императора. Это озорничало приоткрытое окно, откуда в комнату поддувало свежим ветерком. Он покачивал раму. Непоседливые пятна яркого света заставляли Козловского жмуриться, мешали концентрации. А разговор был совершенно исключительной важности. Главнокомандующий начал с того, что коротко и сухо выразил удовлетворение работой контрразведочного управления. Однако прозвучало это совсем не поощрительно, а скорее угрожающе, ибо закончил свою преамбулу генерал словами: «Но для задачи, которую я перед вами поставлю, обычной старательности и исправности будет недостаточно». Подполковник знал, о чем пойдет речь, о грядущем наступлении. После возвращения из Могилева главком неделю почти не выходил из кабинета, только адъютанты с воспаленными от бессонницы глазами бегали взад-вперед то на телеграфный пункт, то к радистам. Его высокопревосходительство в одиночку колдовал над планом операции. Первый, кого он к себе вызвал после ворожбы, был начальник контрразведки. Едва войдя в кабинет, князь сразу поглядел на стену, где висела карта фронта, но сегодня она была задвинута шторками. «Говорят о наступлении?» — вдруг спросил главком. — В войсках. — Так точно, ваше высокопревосходительство? Отвечая, Козловский сделал попытку подняться, но генерал ткнул в него пальцем, будто пригвоздил к креслу. — Это хорошо. Повышает боевой дух. — И плохо. Противник насторожился. — Удесятерит разведывательную активность. — Учитывая ограниченность имеющихся в моем распоряжении ресурсов, главную ставку я делаю на фактор внезапности. Подполковник понял, что беседа дошла до главного. Подобрался. Все предыдущие попытки наступления проваливались из-за того, что противник заранее знал направление наших ударов. Если в этот раз не удастся соблюсти секретность, нас разобьют. Положу сотни тысяч людей, а результата не добьюсь. Старик говорил очень спокойно, тихо. У него была репутация сухаря, человека холодного и резкого. Штабные леденели под взглядом его медленных голубых глаз. Уважать уважали, но не любили. Гневаясь, генерал никогда не кричал, наоборот, понижал голос. Говорили, что и с высочайшим начальством он не церемонится. «Ваше управление должно обеспечить подготовке идеальное прикрытие». Он приподнял брови, позволяя задать вопрос. «Ваше высокопревосходительство, после того, как меня перевели сюда из Петрограда», не совсем ловко выразился Козловский, имея в виду кадровую чехарду, случившуюся зимой после смены руководства контрразведки, «я сумел перетянуть на наш фронт лучших своих сотрудников. Уверен, что мы справимся с любой задачей, однако я должен хорошо понимать ее конкретное содержание». «Разумеется». Главком встал и подошел к карте, раздвинул занавески. С изумлением князь увидел, что красных флажков, которыми обозначается направление ударов, что-то слишком много. «Завтра начинается подготовка на 25 участках моего тысячеверстного фронта. Инженерно-саперные работы, движение войск, всевозможная активность. Цель сей суеты — сбить противника с толку. Гетцендорф не будет знать, к какой точке ему стягивать резервы. Этого пока никто, кроме меня, не знает». Старик вздохнул, ткнул указкой в один из флажков и неохотно проскрипел: «Участок номер 12. Мы ударим здесь. Теперь это известно двоим. Мне и вам. Завтра я посвящу в тайну начальника штаба и четырех генералов, которые возглавят прорыв. Дальнейшее расширение круга посвященных не предусмотрено. Вплоть до дня минус два». Козловский сделал движение, чуть приподнялся. Это означало: «Не понял». «День минус два — 48 часов до начала наступления. Время, необходимое для размещения на огневых позициях тяжелой артиллерии и переброски подкреплений на передовую. За двое суток австрийцы, даже зная, откуда мы ударим, серьезных резервов подтянуть все равно не успеют. Теперь ваша задача ясна?» «Так точно! Отвести подозрение от участка 12. Но учтите, ваши люди не должны проявлять там никакой подозрительной активности. Нельзя резко увеличивать личный состав. Привлечение кадров со стороны может быть лишь самое минимальное, не бросающееся в глаза. Вам самому там появляться не следует, разве что очень коротко для видимости, как бы с обычной инспекцией. Понимаю, что все эти ограничения усложняют вашу работу. Однако у противника прекрасно налажена разведка во фронтовой полосе и в нашем ближнем тылу. Малейшая неосторожность чревата катастрофой». Уяснив задачу, князь дальше слушал вполуха. Про австрийскую разведку и меры маскировки он, слава богу, знал побольше его высокопревосходительства и уже начал прикидывать, как все устроить и кому поручить. В дверь постучали, заглянул старший адъютант, немолодой полковник. «Ваше высокопревосходительство, вы велели предупредить!» Генерал досадливо скривил губы. «Уже здесь?» «Ее императорское величество пожаловали. Пожелали оказать честь личным посещением». Князь почтительно склонил голову. О приезде ее величества он, разумеется, знал. Царица объезжала Ивака госпитали на собственном санитарном поезде. Неудивительно, что изволила посетить и главью Гзапа. «Как не вовремя. Мы с вами не закончили». Старик показал в дальний угол. «Встаньте вон там. Долго это не продлится». Высочайшее посещение. С тех пор, как государь, следуя голосу сердца и своему божественному предназначению, лично возглавил обескровленную армию державы и перенес резиденцию в Могилев, управлением огромной империей занималась царица. Ей делали доклады руководители гражданских ведомств и губернаторы. Организацией тыла тоже ведала она. Все эти многотрудные обязанности ее величество исполняло старательно, с истинно немецким прилежанием и истинно православной верой в промысел Господний. Но по-настоящему государыня давала отраду лишь попечение над ранеными воинами. Еще в начале войны она и ее старшие дочери прошли курс медицинского обучения и работали сестрами милосердия, не страшась крови и грязи. Лечебные учреждения, созданные императрицей, почитались образцовыми. И теперь, когда царица чувствовала, что изнемогает под бременем государственных забот, единственный отпуск, который она себе позволяла, заключался в инспекционных поездках по фронтовым госпиталям. Всякую другую монархиню, столь самоотверженно трудящуюся ради отчизны, в народе бы боготворили, но у ее величества не было дара вызывать любовь подданных. Все ее поступки истолковывались превратно, в самом благородном деянии видели лишь позу и фальшь. Подполковник Козловский никогда не наблюдал императрицу вблизи, даже когда служил в гвардейской кавалерии. Поэтому, забравшись в угол кабинета и постаравшись слиться со шторой, он воззрился на открытую дверь с любопытством. Послышался сдержанный гул голосов. Летящим шагом, который должен был знаменовать решительность и целеустремленность, вошла государыня. Она была в наряде милосердной сестры с большим, но очень простым медным крестом на груди. Главком склонил голову. Козловский вытянулся и спрятал палку, чтобы не бросалось в глаза. Он стеснялся своей хромоты. Впрочем, августейшая особа в его сторону не посмотрела. «Здравствуйте, милый, здравствуйте», — сказала она генералу с легким акцентом, но с совершенно русскими интонациями. «Ну что вы?» Это она не позволила поцеловать себе пальцы, взяла главкома обеими руками за кисть и прижала ее к своему сердцу. «Знаю, все знаю. Великую на себя ношу свалили. Храни и оберегай вас, Господь». Притянула плохо гнущегося генерала к себе, поцеловала в лоб. «Зачем уж так-то?» — подумал подполковник. И заключил, хочет быть душевной, по-русски, старается. И стало ему вдруг жалко повелительницу империи. Старик, деревянная душа, ни польщенным, ни растроганным не выглядел. Мог бы хоть видимость изобразить из уважения к сану и полу. А он: «Ваше Величество, стоило ли утруждаться? Я бы сам явился к вам в вагон. Вот только дела срочные завершил бы». В дверях и коридоре стояла многочисленная свита. Военные в больших чинах, какие-то штатские господа, дамы. «Дорогой вы мой, разве сейчас до церемоний?» — сердечно молвила императрица. «Ну, рассказывайте, что у вас происходит? Что наступление?» Обернувшись, она подала знак, и сопровождающие попятились. Адъютант снаружи прикрыл дверь. «Я молюсь за успех вашего великого начинания денно и нощно. Как движется дело?» «Готовлюсь, ваше величество», — коротко ответил генерал. Царица увидела карту с флажками, подошла. «Куда ударите? На Львов? На Перемышль?» Главнокомандующий изобразил простодушие. Эта мина на его надменном лице выглядела крайне неубедительно. «Пока еще не определился. Вот сами изволите видеть. Веду разведку на 25 участках». Козловский не поверил собственным ушам. «Лгать государыне невообразимо». «А когда решите?» «За 48 часов до начала операции», — сказал он твердо и не отвел глаз от ее пристального взгляда. После некоторого замешательства она спросила. «Разве так бывает? Вы, верно, к чему-то все-таки склоняетесь?» «То к одному, ваше величество, то к другому». Ее величество вспыхнуло. На бледных щеках проступили красноватые пятна. С лица сползло выражение сердечности, и оно сразу стало более естественным. Неприязненно, с горькой обидой царица смотрела на полководца. Козловский переступил с ноги на ногу. Ему хотелось провалиться сквозь землю, только бы не присутствовать при затянувшейся мучительной паузе. Движение привлекло внимание императрицы. Она взглянула на незнакомого офицера. Он щелкнул каблуками, кивнула. Представлять подчиненного главком не стал, ибо невелика птица. «Всеподданнейший признателен за высокую честь», — сказал старик тоном, означавшим: «Шли бы вы с Богом, ваше величество, мешаете работать». Князь снова поежился, а императрица, вот что значит выдержка и королевское воспитание, улыбнулась грустно и снисходительно. «Знаю, что меня не любят», — значила улыбка, — «но Господь вам всем судья». Из подвешенного к поясу редикюля она вынула образок на цепочке. «Вы заняты, не стану больше отнимать у вас времени. Я, собственно, хотела лишь вручить вам образок святого Николая Чудотворца. Пусть он принесет вам победу». Императрица повесила иконку на шею почтительно склонившемуся генералу, вновь поцеловала его в лоб, но губами не коснулась. Перекрестила, повернулась, вышла. Страдая за нее всем сердцем, подполковник как можно громче щелкнул каблуками и вытянулся прямее собственной трости. Не из угодливости, а желая хоть как-то загладить грубость начальника. Но царица шла к двери, низко опустив голову, и на офицера не смотрела. «Все ей надо знать», — проворчал главком, когда они с Козловским остались наедине. «Чего захотела? Направление удара ей сообщи». «Но ведь императрица!» — не сдержался князь. И немедленно за это получил. «Хоть сам император!» — ожег его ледяным взглядом старик. «Вы плохо меня слушали, подполковник. О направлении удара до самого последнего момента будут знать лишь 7 человек. Вы, я, начальник моего штаба, командующий и начштаба 8-й армии, командир ударного корпуса и начальник артиллерии. Ясно? Так точно, ваше высокопревосходительство?» «Ну и еще Николай Чудотворец, разумеется». Главком скосил глаза на образок, поцеловал его и убрал под китель. «Но довольно лирики. Смотрите вот сюда». Указка уперлась в точку с надписью «Мест Русиновка». «Именно на этом 10-километровом отрезке, близ местечка Русиновка, мы сосредоточим всю мощь артиллерии и наш ударный кулак. Я выбрал участок фронта, занимаемый швейцарской дивизией, потому что у австрийцев она считается небоеспособной, и оборона там слабо эшелонирована». От груза новостей, от нервной сцены, свидетелем которой он только что стал, Козловский несколько смешался. «Какой еще швейцарской?» — подумал он. «Швейцария вступила в войну и прислала нам дивизию?» «Не может быть. Я бы знал». «Виноват?» «74-й, пехотный», — нетерпеливо пояснил генерал. Князю стало стыдно собственной несообразительности. 74-я пехотная дивизия была укомплектована из питерских швейцаров и дворников, которых на исходе второго года войны мобилизовали в действующую армию. Про это соединение рассказывали, что окопы там чисто выметены, в блиндажах и землянках не соринки, везде царит идеальный порядок, только в атаку дивизия ходить не любит. «Ура!» кричит громко и дружно, а из траншей не вылезает. «Последние двое суток швейцаров мы выведем в резерв, а вместо них запустим гренадеров и сибирцев», — продолжил старик. «Но до того времени придется вам использовать их штатное отделение контрразведки. Вам самому, повторяю, мелькать там незачем, это наверняка привлечет внимание австрийских шпионов». Он тяжело вздохнул и тоном скупого рыцаря, вынужденного расстаться с дублоном, буркнул: «Ладно, можете посвятить в тайну офицера, который будет работать на месте. Он будет 8-м посвященным. Есть у вас кто-нибудь подходящий, скромный, не привлекающий внимания?» У Козловского ответ был готов. «Так точно, есть. Именно какой надо. Годами зелен, вида не солидного, на него никто особенно внимания не обратит, но инициативен, точен. Одно слово, математик. Участвовал в очень серьезных операциях. Его зовут, меня не интересует, как зовут исполнителя», — оборвал князя главнокомандующий. «Довольно, что я знаю вас. С вас, если что, и спрошу.